Глава 202. «Чёртова слава». Ал не помнил, как отключился. Открыв глаза, он заморгал, пытаясь понять, что случилось. Он огляделся по сторонам, с досадой осознавая, что старейшина Рен, который уже был у него в руках, вновь куда-то делся. Рядом с ним на корточках сидел Читау. Его бледное лицо выражало беспокойство, и Ал прислушался к своим ощущениям, решив, что мог быть серьезно ранен. Однако, кроме головной боли, которая была терпима, он не чувствовал других болезненных ощущений. «Где Муан?» — спросил Ал. Только сейчас он полностью осознал, что находится не в том месте, где шел бой. Он вновь в секретном лагере вольных тигров, лежит на лавочке, а издалека доносится аромат, приготовленный на огне еды, и полный отчаяния плач. Читау отвел глаза. «Двое младших братьев погибли. Это все моя вина». Ал не знал, что ответить. Это действительно была его вина. Зачем они вообще ринулись в то сражение? От них не было никакой пользы. Прежний Ал так бы и заявил в лицо этому парню. Он чувствовал свое родство, сходство с Читау и его безрассудной храбростью, но если раньше поддержал бы его, считая, что такие поступки — это смело и достойно уважения, то сейчас его разум разрывало на части от мысли, как это было необдуманно и глупо. Ал не мог ругать его, но отчего-то, глядя на раскаяние и вину, застывший на его лице, ощущал лишь досаду. «Неужели со мной было так же? Неужели Шен чувствовал то же самое, глядя, как я извиняюсь за ошибки?» С недавних пор Ал очень серьезно задумался над тем, что может чувствовать этот человек. И выводы, к которым он время от времени приходил, пугали и беспокоили его. После откровенного разговора с Шеном Ал понял, что его мысли словно переключили. Он хотел заботиться о благополучии Шена, чтобы подтвердить этим свою нужность. И вместе с тем все чаще задумывался, каково должно быть человеку, перенесшемуся из другого мира и оказавшемуся во враждебной для себя среде. Он так мало спрашивал его об этом, сперва делая вид, что это не такое уж большое дело, затем желая поразить его своей осведомленностью, а в какой-то момент ему стало казаться, что расспросы — это глупо, он ведь не шестилетний ребенок. Теперь же Ал не мог отделаться от мыслей о прошлой жизни Шена и пытался понять, в порядке ли он теперь. Потому что иногда Шен казался совсем не в порядке. Словно нечто прорывалось из-под завесы, во взгляде или неловко оброненной фразе, и если не выискивать такие признаки специально, можно их и не заметить. Однако отныне Ал сконцентрировал все свое внимание на том, чтобы замечать. Он боялся задавать вопросы, но хотел быть как можно ближе. И для этого нужно было как можно лучше понимать. Но Ал мог трактовать поведение Шена лишь исходя из своего опыта. Благо, за свои 16 лет ему довелось пережить немало. Куда больше, чем детишкам с серебряной ложкой во рту, вроде Аннис. Читау все еще сидел рядом с ним. Ал медленно поднялся с лавки, чувствуя усиливающуюся боль, пульсирующую в висках. «Мне нужно найти Шена», — произнес он скорее для себя, чем для лидера вольных тигров. Чертов ошейник все еще оставался на Шене, и Ал не был уверен, как сильно тот ограничивает его возможности. Читау поднял на него рассеянный взгляд. Ал подумал, что парень даже толком не понял, что он сказал. «Вам лучше оставаться здесь», — добавил Ал. «Мы не можем оставаться», — Читау отозвался так тихо, что Алу пришлось напрячь слух. «Сегодня началась массовая охота. Мы не можем просто остаться». «Тиграм никак не поможет ваша кончина», — зло воскликнул Ал. «Благоразумие — это не слабость. Просто придумай такой план, в котором твои люди не гибнут попусту». Сказав это, он отвернулся и пошел прочь из лагеря. Он не хотел смотреть на боль, отразившуюся на лице Читау. Да, это было грубо, и Ал знал, что из-за его слов Читау будет еще больше винить себя в смерти товарищей. Однако если это поможет ему стать рассудительнее, Ал не против был сыграть роль горького отрезвляющего пойла. Может, он был столь категоричен из-за того, что сам чувствовал долю вины, оставляя этих парней вот так. Но эта доля вины не шла ни в какое сравнение с беспокойством, удушающей волной, разливающимся в его груди, из-за отсутствия Шена. Перед тем, как они столкнулись с неприятелем, Муан сказал, что Шен нашел старейшину Рена, но тот сбежал от него. В битве Шен не участвовал, или, во всяком случае, Ал его не видел. Значит ли это, что он все еще где-то в горах? Где его искать? Что помешало ему вернуться в лагерь? Надеяться найти его здесь в одиночку — все равно, что ставить на один шанс из тысячи. Но сколь бы благоразумнее не было ждать его в лагере, Ал просто не в состоянии был усидеть на месте. Ветки потрескивали, объятые теплыми языками пламени. Отсветы огня играли на каменных стенах и бросали на лица сидящих друг напротив друга людей причудливые тени. В пещере было тепло, но Шиён продолжал тянуть руки к огню. Его тонкие бледные пальцы почти касались языков костра. Длинные черные волосы пологом окутывали спину и плечи. Юси наблюдал за каждым его движением, не в силах отделаться от мысли, что следующий неловкий жест отправит прядь этих волос прямо в огонь. Шиён, однако, не замечал этого. Казалось, Юси задремал, потому что раздавшаяся фраза заставила его встрепенуться, будто выплывая из грез. «Вы не спрашиваете». Голос прозвучал тихо, и вместе с тем в нем затаились некие тревожно угрожающие нотки. Юси продолжал молча изучать его, но Шиён больше ничего не сказал. Напротив, по его лицу пробежала мимолетная тень, словно он досадовал, что вообще открыл рот. Впрочем, отчего бы и не скоротать время за беседой. Юси не мог себе позволить сон, но ощущал, что слишком утомлен, чтобы не проваливаться в грезы с открытыми глазами. Нога сильно ныла, но эта боль не бодрила, а скорее изматывала, даря утомленному сознанию желание укрыться в забытии зыбкой дремы. «Ты шаман?» Убрав ладони от огня, Шен слегка поежился, обхватив себя руками. Эта ночь казалась на редкость прохладной. Вопрос Юси заставил его улыбнуться. Командующий контрольным бюро отметил, что пусть губы Шиёна улыбаются, глаза остаются скорее печальными. «Разве я похож на шамана?» С улыбкой попенял Шен, подкинув подальше в костер несгоревшую веточку. «Нет», — спокойно согласился Юси. «Ты больше походишь на лесного духа», — он почти произнес это вслух. «Но какой смысл в этих словах?» Юси уже спрашивал, и этот человек ответил отрицательно. Ему внезапно подумалось, что у Шиёна красная кровь. У духов не должно быть красной крови, не так ли? Он не знал наверняка. Он посмотрел на его губы. Кровь на них больше не пузырилась, но Юси на ум пришла запоздалая мысль, что если перед ним человек, то с такими симптомами у него должны быть очень серьезные внутренние повреждения. Но Шиён сидел у костра и слабо улыбался, доказывая тем самым свою нечеловеческую сущность. «А кто вы такой?» — нарушил молчание Шен. Ему подумалось, что было бы неплохо, если бы Юси рассказал что-нибудь о себе. Что угодно, пусть даже продолжит скрывать свою принадлежность к контрольному бюро. Юси прикинул, может ли быть, что Шиён просто до сих пор не заметил белый череп на его куртке. В конце концов, он ведь в самом деле не поворачивался к нему спиной. Подумав, что это возможно, Юси также решил, что пора заканчивать с этой игрой. Все равно эта ночь вскоре подойдет к концу, а вместе с ней развеются и все сказки. Юси не привык ощущать бессилие, поэтому, желая взять ситуацию под свой полный контроль, решил сам все прекратить. «Я из контрольного бюро». Юси привык, что после этой фразы собеседники бледнеют до цвета первого снега. Впрочем, Шиён и так был почти нечеловечески бледен, поэтому командующий следил за его глазами. Шен поднял на него взгляд, немного удивленный подобной откровенностью. Жаль, что он сам не может ответить тем же. Юси недоверчиво уставился на своего собеседника. Долгие годы с самого основания бюро он не видел настолько спокойной реакции. Как будто он заявил, что писарь при дворе или, может, простой гвардеец. Молчание затянулось. Шен не нашел безопасного вопроса и придвинулся к костру, просто надеясь, что Юси продолжит говорить. А тот наблюдал, как Шиён вновь тянет руки к огню, совершенно не беспокоясь о том, что рядом с ним сидит человек, облеченный властью казнить его в любой момент, стоит ему только решить, что на то есть причина. Про контрольное бюро ходит много баек, и эти байки порождают еще больше страха в сердцах людей. Но только не у этого конкретного человека. Помолчав, Юси решил вернуть разговор к первоначальной теме. «Ты больше не видишь генерала Чивана?» Тигр остался сторожить вход. С того места, где сидели Шен и Юси, они могли видеть его белую в черных полосках спину и медленно бьющий по земле хвост. Шен покачал головой. «Значит, вы знали его в прошлом?» Шену был известен ответ. Юси уже об этом сказал. Повторяющийся вопрос был попыткой подтолкнуть неразговорчивого собеседника развить тему, но тот лишь кивнул. Подумав, что Юси не хочет говорить об этом, Шен все же решил попытаться еще раз, пока тот прямой просьбой не оборвет его расспросы. «Когда он служил при дворе?» «Почему ты так решил?» «Просто предположил. Контрольное бюро подчиняется императору, а Чи Ван обмолвился, что император удовлетворил его просьбу о переводе в родные места. Может, до этого он находился в столице?» Впрочем, с той же вероятностью он мог нести службу и на границе. Генерал Чи прославился своими доблестными подвигами еще в молодости. Отчасти ты прав в обоих своих предположениях. Он служил и на границе, и какое-то время находился при дворе. Когда предыдущий император скончался, а на престол взошел его сын, он решил перебраться в родные места. Должность магистрата была слишком низкой для такого человека, и многим казалось, что он впал в немилость. На самом деле император предлагал ему куда больше, но он отказался. Юси хмыкнул и задумчиво продолжил. Только такой человек, как Чи Ван, мог позволить себе отказать императору. Помолчав, он заключил. Должно быть, он не мог и подумать, что, пройдя через столько битв, погибнет вот так. Впрочем, он должен был знать, что смерть непредсказуема. Мои соболезнования. Жестом недоумения Юси приподнял бровь. «Мне показалось, что вам очень жаль, что его не стало», — пояснил свои слова Шен. Он почувствовал себя несколько неловко. «Он был вашим другом?» «Едва ли мы перемолвились более чем парой фраз», — задумчиво припомнил Юси. «Однако он один из немногих, кого было за что уважать». Небольшая пещера вновь погрузилась в молчание. Юси смотрел на Шиёна, думая о том, как сам выглядит сейчас, раз этот человек высказал соболезнование его утрате. Эти слова оказались смешными или хотя бы должны были вызвать его презрение, однако Юси оставался в замешательстве, не зная, отчего Шиён вообще произнес это. Шиён поежился и подался к огню так близко, что Юси был более чем уверен, что с минуты на минуту вспыхнут его волосы. В пещере стало душно, и Юси снял свою черную кожаную куртку, под которой была черная верхняя одежда с защитной жилеткой. Подержав куртку в руках, он небрежно кинул ее вперед. Та приземлилась на ноги Шиёну, который молча уставился на эту куртку, словно не понимая, откуда она взялась. «Можешь накинуть, если тебе холодно». Этот человек понятия не имел, что Юси сейчас нарушал закон. Форменные вещи с эмблемой контрольного бюро не могут быть переданы постороннему. А потеря такой куртки влечет за собой наказание не меньше, чем за дезертирство. Юси сам не отдавал себе отчета, как так вышло, что он сделал то, что сделал. И все же, наблюдая, как Шиён медленно продевает руки в рукава его куртки, он не ощущал сожаления. Кожаная куртка контрольного бюро была действительно качественной вещью. Надев ее, Шен тут же понял, что хочет себе такую же. Он не стал застегивать ее, а просто запахнул и сложил руки на груди, нахохлившись, словно мокрый воробей. Воротник его одежды примялся под курткой, и черный ошейник обнажился, ярко выделяясь на фоне бледной кожи. «Зачем это?» — уточнил Юси, указав на его шею. Шену потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, о чем тот спрашивает. Он провел рукой по шее, ощущая под пальцами прохладную, гладкую поверхность. Он пытался, чтобы пауза не была слишком долгой, поэтому ляпнул первое, что показалось ему приемлемым объяснением. «Для красоты». Юси молча пялился на него своими черными бездонными глазами. Как бы глупо ни звучало его пояснение, Шен не видел причин менять его. Так они и сидели в тишине, под звуки мирного треска костра, глядя друг на друга. «Кто ты такой?» Тихо, с неким особым чувством, которое Шен не мог понять, спросил Юси. Шен продолжал молча смотреть на него. Ему было откровенно лень выдумывать нечто правдоподобное, чтобы обмануть, но и признаться в истинном положении дел и рассчитывать на мирное продолжение беседы он не мог. И тут... «Шен!» — донесся далекий крик. «Шен!» Хозяин проклятого пика похолодел. На мгновение в его глазах, смотрящих на Юси, проскользнула тревога. Командующий не мог этого не заметить. «Шен!» — тихо повторил он. Проклятый старейшина сильнее вцепился в куртку, словно надеясь, что Юси не станет дырявить мечом собственную вещь. По его реакции Юси отчетливо понял, что далекий голос, разносящийся по предрассветному лесу, зовет именно его. Отчего-то такой исход крайне разочаровывал. Это было очевидно еще с тех пор, как Юси услышал имя, которое тот выкрикивал в лесу. И все же... «Шен, зовущий Муана», — тихим голосом произнес Юси, и от угрозы, прозвучавшей в его тоне, у Шена по спине пробежали мурашки. И снова Алу одним своим приближением удалось ввергнуть этого неудачливого старейшину в неприятности. Юси окинул его взглядом, словно впервые увидел. «Ты в самом деле? Тот проклятый заклинатель из Ордена РР? Старейшина Шен?» Отрицать уже не имело смысла. Но улыбнуться и посетовать, что слава вновь его опередила, тоже оказалось сложно. Фраза так и крутилась на языке, но Шен продолжал сидеть, обхватив себя руками, и молча смотреть на Юси. Пусть атмосфера между ними переменилась, ни Шен, ни Юси не двигались с места и не делали попыток обнажить мечи. Это было странное противостояние взглядов, и в зрачках каждого из них отражались языки пламени. Это не могло длиться долго, точно так же, как Ал не мог просто пройти мимо пещеры. Чего Шен не мог предположить, так это того, что одновременно с тем, как Ал ввалится с одной стороны пещеры, с другой внутрь заглянет человек в таких же черных одеждах, как на Юси. Двое замерли, глядя на людей у костра. Ал испытывал радость, смешанную с беспокойством, и обшаривал глазами фигуру Шена, пытаясь понять, не ранен ли тот, и почти не обращая внимания на другого человека. Гуфен же, напротив, посмотрев на командующего, тут же метнул взгляд к его спутнику, потрясенно рассматривая куртку, на спине которой, пусть и скрытый волосами, все еще отчетливо выделялся белый череп. Люди у костра одновременно попытались встать, и для обоих это оказалось не совсем просто. Ал и Гуфен с двух сторон метнулись к ним. «Шен, все в порядке?» — напряженно уточнил парень, поддерживая его под локоть и вглядываясь в бледное лицо. «Командующий?» — скупо обронил Гуфен, давая Юси опереться на него и вкладывая в короткое обращение череду вопросов и сомнений. Юси прекрасно понял его без лишних слов. Они с Шиёном? Нет, с Шеном выпрямились и уставились друг на друга. Ал, до которого наконец дошло, с кем он столкнулся, встал перед Шеном, прикрывая его собой и угрожающе положив руку на рукоять меча. Несмотря на все его потуги, он походил на котенка, порыкивающего на двух взрослых пантер. Когда напряжение в пещере, казалось, достигло апогея, Шен разорвал тишину. «Кажется, и вам, и нам кое-что задолжал магистрат». Ситуация выглядела патовой. Юси стоял лицом к лицу с тем, кто нарушил имперский указ, но не мог вслух объявить об этом. Стоит ему озвучить обвинение, он должен арестовать преступника. Однако в том положении, в котором они оказались, не было понятно, кто выйдет победителем из схватки. Шен думал о том же. Их оказалось двое на двое. На стороне контрольного бюро многолетний боевой опыт, на его стороне удача главного героя и сила заклинателя. С такими первоначальными данными трудно определить исход столкновения. И он, и Юси устали за этот долгий день и полную переживаний ночь. И главное, хотели ли они в самом деле воевать друг с другом? В такой ситуации оставались лишь переговоры. На следующее утро, ни свет ни заря, кто-то стучал в барабан у дверей магистрата, заявляя о нанесенной обиде и взывая к справедливости.